весь прочерчен замысловатой водяной сетью, которая умело ловит его отражение то в грязных каналах порта, то в морском языке Ист-Ривер, то в гордом Гудзоне, то в отмеченном статуей свободы заливе, куда стекаются нью-йоркские воды, чтобы соединиться с атлантической волной. Тени и отражения умножают Нью-Йорк и путают его гостей, но не обитателей. Нью-Йорк — город платоников. Привыкшие жить в густом вареве миражей, они легче расстаются с иллюзиями, которые другие считают окружающим. На каждый дом в рецепте Нью-Йорка приходится столько бестелесных спутников, что привкус реальности делается почти неразличимым. Волоча за собой шлейф неощутимых эманаций, этот город ведет зыбкое, но бесспорное существование, о котором можно сказать то же, что Шопенгауэр писал о природе сновидения. Нельзя утверждать, что сон есть, тем более, что его нет. «Сны и тени», — говорил другой знаток вопроса Евгений Шварц, — «состоят в двоюродном родстве. Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам. Самое странное в сновидении — не что в нем происходит, а с кем. Во сне субъект лишается центра самоидентификации. Это значит, что мы перестаем быть только собой. Сквозь истонченное дремой «я» просвечивают чужие лица и посторонние обстоятельства. Осчастливленные ветреностью, мы бездумно сливаемся и делимся, как амебы. При этом во сне мы перестаем считаться со всеми грамматическими категориями, включая одушевленность, как на картинах Дали, где вещи совокупляются без смысла и порядка, швейная машинка с зонтиком. Тени отражения делают видимыми сны города. Идя по Нью-Йоркской улице вдоль домов, сплошь покрытых зеркальным панцирем, мы попадаем в волшебный мир непрестанных метаморфоз. Как во сне. Сквозь стену тут пролетает птица. Тень облака служит шторой небоскребу, в который бесшумно и бесстрашно врезается огромный Боинг. Пугающий факт жизни. Это написано до 11 сентября 2001 года. Примечание автора. В этой скабрёзной игре света и тьмы и нам достается соблазнительная возможность слить свои тела со стеклом и бетоном Нью-Йорка. Для этого нужно смешать наши тени и отразиться вместе со всей улицей в зеркальной шкуре встречного небоскреба. Свальный грех урбанизма порождает сказочное существо — людоград. Одушевленное сочетается в нем с неодушевленным как раз в той пропорции, которую предусматривает смутная органика теней и отражений, выталкивающее нас в другое, магическое измерение. Однажды на закате я показывал приезжему писателю вид, открывающийся с одной из двух 110-этажных этажей Всемирного торгового центра. Я хвастался панорамой, но зачарованный писатель с завистью смотрел вниз. Там, на площади, у фонтана копошился турист, жалкий и невзрачный, как все мы, когда на нас смотрят свысока. С крыши он казался не больше муравья, зато какая у него была тень. Смуглая, как Отелло, она занимала пол небоскреба. Раскинувшись на 300-метровой стене, тень величаво жестикулировала, ведя немой диалог с облаками.